Глава 4. Полицейский, стоявший на углу Беннет-стрит и Гайд-Лейн, царствовал здесь один. Было около 3 часов по полуночи. Все доброе и злое спало, за исключением мистера Ридера, блюстителя закона и грозы преступников. Полицейский Дайер посмотрел на желтый свет в окне и добродушно улыбнулся. Ночь была так тиха, что, услышав шум отворяемой двери, он обернулся, думая, что это в доме за ним. Но эта дверь оставалась закрытой. Однако через 5 домов он увидел на верхней ступеньке крыльца полуодетую женскую фигуру. «Полицейский!» — ее голос дрожал, но был настойчив. «Что-нибудь не в порядке, мисс?» «Я не знаю. Я одна в доме, и мне послышалось что-то». По-видимому, она была очень испугана. «Разве в доме нет слуг?» «Нет, я только сегодня ночью вернулась из Парижа, и я боюсь, что слуги забыли число, когда я должна была вернуться. Я миссис Гранвиль Форнес». Полицейский вспомнил это имя, как будто он когда-то слышал его. Оно звучало громко, как имя высокопоставленной особы. Беннет-стрит была местом, где такие люди и живут. Полицейский пристально всматривался в темную переднюю. «Если вы зажжете свет, мадам, я посмотрю, в чем дело». Она покачала головой. Он почувствовал, как она дрожит. «Электричество не в порядке, и это меня так испугало. Когда я в час ночи ложилась спать, освещение еще функционировало. Что-то меня разбудило. Я не знаю, что это было. Я видела темную тень, как будто кто-то крался вдоль стены и вдруг сразу исчез. И дверь моей комнаты была открыта настежь, а я, ложась спать, заперла ее на ключ». Полицейский широко распахнул дверь и осветил своей лампой коридор. У стены стоял маленький столик и на нем телефон. Он вошел и взял трубку. Аппарат не действовал. «И это...» Вдруг он замолчал и стал прислушиваться. Где-то над собой он услышал слабый, но сдерживаемый шум, треск шаткого пола. Миссис Форнес стояла еще в дверях, и он вернулся к ней. «Я должен откуда-нибудь позвонить. Не смогли бы вы куда-нибудь уйти, к знакомым?» «Нет», — сказала она решительно и добавила. «Не живет ли там напротив мистер Ридер? Мне кто-то рассказывал». В доме на противоположной стороне улицы горел огонь. Мистер Дайер неуверенно посмотрел на освещенное окно. Всем было известно, что там находилась квартира человека, занимавшего видный пост в полиции. Полицейский помедлил. Обращение к высокому начальству его не вдохновляло, но... Он отыскал в кармане мелкую монетку, перешел через улицу и бросил полпенни в окно. Дама осталась на пороге своего дома. Через секунду окно отворилось. «Извините, мистер Ридер, могу я с вами поговорить?» Голова и плечи человека исчезли, и очень скоро появился мистер Ридер. Он был так одет, как будто ждал, что его пригласят. Сюртук был застегнут, на затылке шляпа и на носу пенсне, через которое он никогда не смотрел. Вдруг тишину нарушил короткий крик и треск. Дверь дома напротив захлопнулась, дама исчезла. В один миг пробежал мистер Ридер через улицу и очутился у двери. Ни малейшего звука. Мистер Ридер нахмурился и почесал в раздумье свой длинный нос. Затем, без дальнейших разговоров, перешел улицу и исчез в своей квартире. В задней стенке его письменного стола был маленький ящик. Он открыл его, вынул оттуда кожаный футляр, развернул его и достал связку оригинальных приспособлений, похожих на маленькие крючочки. Один из них насадил на деревянную ручку и вернулся к полицейскому. Шепча извиняющиеся фразы о противозаконных действиях, он работал над замком. Наконец, крючок зацепился, замок повернулся, и мистер Ридер толкнул дверь. Он взял у полицейского электрическую лампочку и осветил прихожую. Все было тихо. На лестнице также ни малейшего шума. «Кто-то был наверху», — начал полицейский. «Вы, я думаю, слышали, как трещал пол?» Мистер Ридер медленно подошел к лестнице и внимательно осмотрел пол. «Опилок нет», — сказал он сам себе. «Значит, это не он». «Не пройти ли мне наверх, сэр?» — спросил Дайер, и уже занес было ногу на первую ступеньку. «Лучше не ходите, мой друг. Если дама наверху, она должна была бы услышать наши голоса, но ее там нет». «Может быть, она на кухне?» — спросил пораженный полицейский. Мистер Ридер печально покачал головой. «К сожалению, наши современные женщины не любят тратить свое время на кухне». Он снова осветил лестницу. «Я так и думал», — сказал он, и в голосе зазвучало облегчение. «Там в углу стоят две палки. Дайте мне одну из них». Удивленный полицейский принес ему длинную палку, которую тот внимательно осмотрел. «Жаль, что это не удочка», — сказал мистер Ридер. «Оставайтесь здесь и не трогайтесь с места». Затем он встал на колени и медленно пополз вверх по лестнице, размахивая своей палкой. Он держал ее в вытянутой вверх руке и колотил по невидимым препятствиям. Полицейский Дайер смотрел на него с разинутым ртом. «Разве не мог бы я?» Кончить фразу ему не удалось. Последовал оглушительный взрыв. Воздух наполнился облаками пыли и дыма. Ошеломленный, не в состоянии двигаться, уставился он на мистера Ридера, который сидел на одной из ступенек и счищал щепки со своего сюртука. «Теперь вы можете подняться наверх. Опасности, я думаю, больше нет», — сказал мистер Ридер очень спокойно. «Что? Что же это было?» «Можете подняться». Мистер Ридер, однако, первым сбежал по лестнице и обнаружил то, что надеялся обнаружить — огромный самодельный самострел с закопченным дулом, направленным на ступени. «Поперек ступенек», — пояснил снисходительно мистер Ридер, — «была протянута черная нить, так что каждый, кто ее бы порвал или дотронулся, заставил бы самострел разрядиться». «Но дама...» «Я не думаю, что она еще в доме. Я охотнее допускаю, что она скрылась через заднюю дверь». «Но, мистер Ридер, зачем же тогда эта дама подошла к двери?» Мистер Ридер добродушно похлопал его по плечу, как мать хлопает своего ребенка, который задает ей глупый вопрос. «Хм, дама полчаса стояла у двери», — ответил он. «Битых полчаса, милый друг». И надеялась привлечь мое внимание. Я наблюдал за ней из окна своей комнаты, которая, не была освещена. Меня она не могла видеть, так как у меня было естественное желание остаться еще некоторое время в живых. С этими загадочными словами мистер Ридер исчез в своем доме.